Глава третья. Артём. После 12-часового перелета с пересадками хотелось только одного – спать. А тут она, хорошенькая, дерзкая, с точёной фигуркой и задиристым носом. Волосы светлые, рыжеватые, в хвост затянутые. Глазища серые уставились на меня, как на врага народа. Надо же, отвлек от важного ничего не делания. Уволить бы с треском. Стоп, я же вроде о душе задумался. Смерил взглядом девчонку в шортиках и поставил себе пометку на полях «разобраться после». Вне ретрита я злой, и память у меня хорошая. Но еще я азартный. И поскольку согласился с правилами игры, интересно было сдержаться. Победителю обещана радость. А ее теперь днем с огнем не сыщешь. В мире одни дельцы сумасшедшие, такие же, как я. Не так давно настолько все обрыдло, хоть под поезд. И тут я встретил Славика. Он инструктор от Бога. Даже корова научит в позу лотоса скручиваться. От самого спокойствием за километр веет. На занятии вдохнешь-выдохнешь, так и тянет всю корпорацию на дзен перевести, как чиновников в Бирме. Пусть к чертям медитируют, глядишь, воровать перестанут. Через месяц практики вроде мир ярче стал. И даже захотелось то ли влюбиться по-настоящему, то ли мир взорвать. А что еще с ним делать, если вокруг одни идиоты? В толпе людей мне чертовски одиноко, особенно на вечеринке в Ибице. Скучно. Как подумаешь, вот я, вот яхта, вот они. И что? Девицам всем сразу говорю, я миллиардер, и смотрю на реакцию. А потом становится тошно. И бессмысленно. Но для петли я слишком рационален, от водки болит желудок, с акулами я уже плавал и с парапланом падал. Вот я и подумал, если несколько тысяч лет народ не забыл сказку о нирване, почему бы мне ее не попробовать? Дзен и йога для меня очередной и пока увлекательный стартап. Похоже на игру, прохождение уровней от тупого ученика до гуру. В процессе практики наработка маны, то бишь энергии. Вместо искусственных фейерверков на мониторе новый уровень кайфа – самадхи. Любопытно, получится ли добраться до уровня Бог? Там, где буду я, это пустота, абсолют, космос, все единое и в таком духе? Пока же мой уровень ровно посередине между мартовским котом и монахом в оранжевой рясе. А чтобы в нирвану рвануть быстрее, говорят, надо учиться все принимать. Матерюсь, но принимаю, игра есть игра. Намасте. Ехидно сложил я руки у груди к удивлению этого большеглазого и длинноногого позора гостиничного бизнеса и пошел здороваться к Славику. Почти святым себя почувствовал. Отлично, улыбнулся я на вопрос, как дела. Жаловаться, что у меня желудок прилип от голода к позвоночнику, а ноги подкашиваются после переговоров в Калифорнии и перелетов, так себе и риска. «Ты не к такому привык?» — спросил Славик, кивнув на гораздо более человеческую, чем возле моего номера, веранду. «После тростниковых хижин в Перу — это рай!» — рассмеялся я. Славик похлопал меня по плечу. «Ну, молодец, Артём, отдыхай. Мастер будет завтра. Сегодня привыкаем, переключаемся от мирских дел, настраиваемся на практику. Утром подъем в 5. Йога на пирсе со своими ковриками. Тут, кстати, в 5 минутах замечательное этнокафе есть. Руми называется. Мы только что сходили». «О, как раз хотел спросить», — сказал я. Славик знает, что надо человеку с дороги, не то что та балда с большими глазами. Я окинул взглядом йога-братью, большинство было незнакомо. Вот только этих двух красоток модельных стандартов явно где-то видел. Брюнетку с бровями уж точно. Театр кабуки? Очень забавно она руки в намасте складывает между силиконовыми сиськами. Намасте — традиционный жест, когда ладони сложены перед центром груди. Может, в Сент-Тропе? Хотя какая разница? Такие все как по лекалу нарисованы. Чуть что, ноги нараспашку. Скукота. Я едва не покривился, но вовремя вспомнил, что тут вообще-то ретрит, равенство, принятие. Девицы даже повели себя прилично, хоть какая-то новизна. Я перекинулся с ними парой слов и пошел искать еду. Google-карты довели меня от точки А к точке Б по старым улочкам, сплошь состоящим из каменных домов и выдолбленных, будто в скале, лестниц, с арками сплетенных ветвей и виноградников, от ворот на одной стороне к другой. Желтые, фиолетовые гроздья бобовника дурманище пахли и заставляли думать, что я не в Крыму, а где-нибудь на Корфу. Кафе «Руми» оказалось отличным местом с этническим татарским меню, коврами, обычными столиками и сидячими возвышениями с кучей подушек, как в чайханах. Картины на тему «Приглушенный свет», девушки в национальных костюмах и половина блюд из меню умиротворяли меня почти до коматозного состояния. Сытый и довольный, я вернулся в гостевой дом и вдруг обнаружил, что дверь в мой номер распахнута. Я напрягся, но услышал сосредоточенное женское сопение из санузла. Заглянул внутрь, заинтригованный. Мисс Позор гостиничного бизнеса, стоя на коленях, лично возилась с бачком, поставив на кафельный выступ планшет с роликом в Ютубе. «О, мы даже умеем держать в руках плоскогубцы. Ути!» Однако, судя по тому, как она морщила нос и ссорилась сама с собой, наступила пора запасаться ведром в пару к рекомендованному тазику. Я потянулся вперед и, нависнув сверху, уткнулся глазами в две нежные выпуклости, почти не скрытые оттопыренной майкой. Сразу проснулся. «Получается?» — насмешливо спросил я. «Вы вернулись? Я сейчас только закрутить осталась», — сообщила мадмуазель YouTube-сантехник, но, увидев мой взгляд, вспыхнула и прикрыла декольте рукой. Рассердилась. «У, глазище!» «Да, пожалуйста», — хмыкнул я, — «тренируйся. Только всем подряд лайфхакам не верь, чтобы тебя не унесло течением из чудо-бачка прямиком к морю». «Я уже закончила», — выпалила она краснее, как солнце на японском флаге, и, крутанув пластиковый винт на крышке бачка, неуклюже поднялась на ноги. «Звучит отлично», — ответил я. «Тогда дверь прикрой и меня не буди до 5 утра». А кто не успел уйти, я не виноват. Я прошел мимо нее в комнату, стянул через голову рубашку. Спиной почувствовал, что смотрит. Брюки расстегнул, сбросил все с себя к чертям на пол и завалился на постель. Кажется, кто-то ахнул при этом. Но я устал, и спать я привык голым. Подмял под голову подушку, прикрыл глаза. От ее возмущенного сопения и шлепания босых ножек по плитке к моим бедрам прилил жар. Дверь закрылась. В кухне что-то зашуршало. Захотелось встать и посмотреть через зашторенное оконце в стене, что она делает. Но я тут не для этого, между прочим. Говорят, для большей наработки маны лучше воздерживаться от секса. Как там это называется? О, брахмачария. Так что, прости, глазастая, всю энергию буду держать при себе. Все в дело, все в дом, практически в храм души. Я не выдержал и прыснул в подушку. Закрыл глаза и тут же выключился. Эля. Богатых зазнаек я, конечно, терпеть не могу. Но еще больше я ненавижу собственного таракана внутри, который тут же заворочился, потер лапками и прошелестел. «О, миллиардер, у тебя же столько проектов, которым не дано осуществиться только потому, что нет денег. А вдруг он меценат?» Я мысленно взвыла и задавила воображаемого таракана, громко поставив кружку на стол. Коричневые брызги с запахом бергамота остались на клеенчатой скатерти. «Был у меня уже один благодетель. До сих пор в себя прихожу. Никаких больше меценатов». И потом, тот, кто с порога заявляет «Здрасте, я миллиардер», явно или врет, или хочет, чтобы все перед ним стелились. Ну а для чего еще так заявлять? Злая, как анаконда, я была готова спустить все на самотек. Ох, в случае с бачком прямо каламбур вышел. Но ответственность взяла свое. Когда господин миллиардер ушел из номера, я взяла планшет, инструменты, которые мне с порога вручила Настя, вместе с мотком проволоки, для творчества. И разобралась с мятежной сантехникой. Дел-то оказалось на копейку. Да вот только не удалось закончить по-тихому. Господин миллиардер заявился, а потом разделся прямо передо мной, нагло продемонстрировав спортивную спину с татуировкой в виде какого-то загадочного круга на левом плече и упругий зад. Мне назло. Мол, ерунда какая. Белье незнакомым людям показывать неприлично, конечно, а обслуживающий персонал не люди. Вот же гад. Меня вынесло из номера, как на гребне цунами. Я заметалась по кухне, переставляя чашки со стола на полку и обратно. Похоже, это была последняя капля. Дрожащими пальцами я набрала Настю, желая высказать ей все на гора, собрать вещи и свалить в закат. «Угу, абонент не может быть вызван, перезвоните позже». «А если проверка, налоговая, землетрясение, соседи, хозяин гостиницы объявится? Ведь он же есть тут наверняка. Что я делать буду?» Меня накрыло паникой. «А он там голый, со мной через дверь, и требовательная курица а-ля Космо, и почти два десятка незнакомых людей, считающих меня администратором. И бачки, и братки из джакузи». Меня разрывало от эмоций, и я написала Люсе, моей второй лучшей подруге, но уже по студенческим временам. «А как же мне не повезло! Опять!» Телефон выключился. Батарея на нуле. Я вернулась к себе в комнату под лестницей, натуральную каморку метр на метр. Как в той сказке. Купайся хоть все лето, но сначала гостей прими, белье постели, ключи раздай и спи, отдыхай. Ведь Настя бессовестная знает, что я ответственная. Какого черта я полезла чинить этот бачок? Агрессивно воткнув зарядку от телефона в розетку, я смотрела на наполняющиеся энергией деления, как голодный зомби на мозг. Попытки включить мобильник ничего не дали, разрядился под самый ноль. И тут запеликал тревожно скайп на планшете. Я с надеждой схватила гаджет. Нет, не Настя. Это была Люся. Я ткнула на кнопку и увидела беспокойные глаза любимой подруги. «Что случилось, Элечка?» «Ты опять ногу сломала?» — воскликнула она. «Я звоню тебе, не берешь. Звоню Насте, не берет. У вас что там, стихийное бедствие?» Практически буркнула я и нажаловалась на миллиардера и на все перипетии гостиничного бизнеса. «Фух!» — выдохнула подруга. «Главное, ты жива и цела. Настя, я уверена, найдется, но отпускать ее точно не стоило. Кто же знал?» Люся громко хмыкнула. «Ты! За столько-то лет! Помнишь, как она оформила кредит на Ауди, решив, что вот-вот конец света и отдавать не придется?» «Угу!» — хмыкнула я. «И вдобавок взяла мини-пига, который вырос в приличную такую свинью. Она до сих пор хряка у бабушки в деревне навещает. Хорошо, что Ауди удалось выгодно продать. А помнишь ее большую чистую любовь с летчиком? Как она из-за него пошла на курсы стюардесс?» И опоздала на первый рейс, потерявшись в Торонто. «Кстати, это тоже летчик. Джон какой-то», — пробурчала я. «Зато из Торонто она привезла нам с тобой умопомрачительное белье со скидкой и мой первый айфон», — вздохнула Люся. «Ладно, не волнуйся. Может, тоже проблемы со связью. Но ты больше не пиши мне таких сообщений, ладно? Я чуть не посидела, особенно после того, что с тобой в Москве случилось. Прости, но я тут с ума схожу. А этот миллиардер добил меня окончательно». «Почему?» Кичиться своим миллиардерством, поджала я губы. «А если у меня нет кучи денег, я не человек, что ли? Я почему-то чувствую себя униженной. И ты же помнишь, что было...» «Униженной — это зря», — сказала Люся. Она всегда отличалась завидным спокойствием и меня им заражала. Вот и сейчас при виде ее лица мне стало стыдно за демарш. А Люся продолжала. «А почему вдруг ассоциации? Не стоит всех состоятельных людей равнять на одного подлеца». «Может быть, но это ужасно», — вздохнула я. «Ты сгущаешь краски. Я художник, мне можно». «Ты скульптор», — напомнила мне Люся. «Предлагаешь закатать его в цемент? У меня есть только моток проволоки». «Взгляни на все с другого угла», — сказала Люся. «Ведь в любой ситуации есть что-то хорошее». «Незаметно». «Да ладно. Пока все заселились и не на один день. Бачок ты починила, Настя объявится», — улыбнулась Люся. Ей на руки запрыгнул Марсик, черный как уголь кот с пушистым хвостом. Он сел толстой попой на клавиатуру, и в окошке сообщения высветилось 1000 веселых смайлов. Люся хитренько сощурилась. «И вообще, ты столько времени от людей пряталась, смысл жизни потеряла. А тут, посмотри, такие дела, а ты справилась?» «Это же отлично! Значит, ты с остальным справишься. А по поводу миллиардера, и я даю тебе задание». «Задание он и сам готов раздавать», сверкнув голым задом. «Нет, ну он наглец, конечно», — сказала Люся. «Но говорят же, что если мы хотим чего-то добиться в нашей жизни, следует начать общаться с теми людьми, у которых это уже есть. Тебе вечно денег не хватает, а они нужны. Так что я даю тебе задание подружиться с миллиардером, чтобы понять, что в нем отличается от тебя». «Нет, 1000 раз нет. Просто понаблюдай. Наверняка в нем есть что-то хорошее». «Хорошее есть», — кивнула я. «Лицо, фигура, одежда». «А ты к поведению присмотрись. Что можно взять себе на вооружение?» «Хочешь, чтобы я стала высокомерной хамкой или раздевалась в лед перед незнакомцами? Я о богатых негодяях уже знаю все». «Да я не о том. Я об отношении к деньгам. Тут же нет того ужаса, что с тобой случился. Просто море, йоги. Может, все по-другому повернется? У кого еще учиться отношению к деньгам, как не у миллиардера?» — подмигнула Люся. «Ты же общительная и классная. Хотя бы ради эксперимента попробуй. Лучше давай Настю найдем». «Как обычно, будем обзванивать больницы, морги и полицию», — вздохнула Люся. «Причем во всем Крыму, от Севастополя до Лубки», — мрачно заметила я. «Беру на себя Симферополь и окрестности», — сказала Люся. «А я с другого конца начну. До созвона». «Но к миллиардеру ты все же присмотрись, а лучше подружиться попробуй», — крикнула Люся. «Не зря же он тебе встретился. Случайностей не бывает». Я отложила планшет, а потом посмотрела на свою левую ногу, украшенную легкими узорами тату. Под ними скрывались шрамы. Просто кто-то радуется жизни, а кто-то отдувается. Дружбы не будет. Одна лишь чистая, неразбавленная классовая ненависть. Пусть он и самый привлекательный мужчина из всех, кого я встретила за этот год. Пойти, что ли, бачок сломать?